Александр II знал точную цену любви народа, уважение общества к императору, преклонение перед ним двора. За долгие годы власти ему приелись блеск балов, размеренная величавость официальных приемов, полуорганизованный, полуискренний восторг народа при встречах с своим вождем. Александр Николаевич действительно устал от единовластного управления великой державой. Причем эту великость нужно было доказывать везде, всем и постоянно. Хитросплетения европейской политики требовали от императора не меньшего напряжения сил, чем неурядицы, вызывавшие проблемы внутренние. А ведь еще были обязательные путешествия по России и иностранным дворам, где российский монарх должен был быть втройне монархом, лидером, символом. Иными словами, отказ Александра II от престола являлся его свободным выбором, выбором человека, который понимал, зачем он меняет высочайший государственный пост на тишину и покой частной жизни. А Екатерина Михайловна? С ней дело обстояло совершенно иначе. Став в достаточно юном возрасте любимой, а затем любовницей императора, она долгие годы жила в положении хоть и привилегированном, но, по сути, полулегальном. Даже въехав при жизни императрицы Марии Александровны в апартаменты Зимнего двора, Долгорукая оставалась теневой женой императора, исправно рожала ему детей, помогала отдыхать от государственных забот, делила по мере сил горести и радости его жизни. Александр II был совершенно прав, когда писал сестре о том, что эта молодая женщина живет лишь для него и их детей. Он только забыл уточнить, являлась ли такая жизнь действительно чем, чего хотела Екатерина Михайловна, к чему она стремилась. Может быть, ей как раз и не доставало блеска балов, торжественной размеренности придворной жизни, уважения правящей элиты, в общем, всего того, что называется жизнью наверху. Она ведь так и не успела испытать ни прелести, ни тяжести подобного существования. Как уже говорилось, в 1880 году Долгорукая стала законной женой императора, но так и не была венчана на царство. Титул царицы, казавшийся столь близким и возможным, так и не стал для нее реальностью. Трудно представить себе, что Екатерина Михайловна с энтузиазмом восприняла бы решение супруга отречься от престола и начать жизнь частного человека. Для нее в подобной жизни не было ничего нового и особенно привлекательного. Иными словами, разница в точках отсчета, с которых наши герои начинали свое новое существование, могла серьезно повлиять на безоблачность их дальнейших отношений. Второй причиной, которая могла омрачить покой и счастье Александра и Екатерины, являлась весьма значительная разница в их возрасте, составившая почти 30 лет. История, безусловно, знает примеры того, когда супруги и при такой разнице жили дружно и счастливо, но несравненно чаще случалось иной. Стареющий муж надоедал все еще молодой или молодящейся жене, и в семье начинались раздоры и споры. И дело даже не в банальной неверности. Появление у жены другого мужчину, кризис охватывал все сферы жизни семьи. Трудно даже представить себе, какие у Долгорукой Юрьевской или Александра Николаевича могли найтись поводы для недовольства, вернее, трудно назвать то, что не могло бы стать поводом для возникновения разногласий между ними. Сочетание возрастной разницы с той психологической коллизией, о которой говорилось ранее, скорее всего, создавало бы условия для появления у супруги немыслимых требований и капризов. То она начала претендовать на какое-то особое положение при российском дворе, требуя, чтобы ей предоставили одну из императорских резиденций, то припомнила бы о неких безделушках, которые они оставили в Зимнем дворце и без которых в новом состоянии она не могла жить. Или Екатерина Михайловна, как оно и было на самом деле, прониклась бы убеждением, что ей необходим орден святой Екатерины, им награждались представительницы династии и в редчайших случаях другие дамы, но лишь за выдающиеся заслуги перед страной. Вряд ли заслуги, оказанные Долгорукой России, можно назвать выдающимися. Легко себе представить нашу героиню, пытающуюся уговорить Александра III зачислить ее сына Георгия, скажем, в царскую роту Преображенского полка, или же ее, желающую вернуться в Петербург и давать там роскошные балы. Честно говоря, ее супругу, выражаясь словами поэта, покой мог только сниться. Наверстывая упущенное в молодости, Екатерина Михайловна много путешествовала бы по Европе, претендуя на то, чтобы ее принимали на уровне особы царствующего дома, устраивала приемы, содержала свой двор, а ведь все это требовало бы больших, очень больших денег. Кстати, не будем закрывать глаза на эту низменную по классическим российским меркам проблему и поговорим о материальном обеспечении наших героев. Поведем речь об этом еще и потому, что в проблеме презренного металла содержалась реальная причина возникновения возможных недоразумений между Александром и Екатериной. Личное состояние бывшего российского императора было достаточно велико, чтобы ни он, ни члены его семьи ни в чем не нуждались. Однако вряд ли долгорукая Юрьевская могла позволить, чтобы все ее траты контролировал муж. Ведь зачастую эти траты принимали весьма оригинальный характер. Организация пышных приемов, содержание собственного двора, лучшие номера в лучших гостиницах во время путешествий по Европе — все это Александр Николаевич мог стерпеть. Но вряд ли он спокойно перенес бы установку надгробия своему любимому черному сеттеру на кладбище французского города По с претенциозной надписью «Здесь покоится милорд, любимая собака императора Александра II». Не будем забывать, что Екатерина Михайловна желала, чтобы ее дети имели возможность жить как принцы крови. Вот тут она и могла вспомнить о том, что Александр III обязан своим нынешним положением ее мужу, а значит, Петербург должен платить ей особую пенсию. Но дело не только в этом. По слухам, и очень достоверным, у Долгорукой в заграничных банках имелись миллионные счета, возникшие в то время, когда она имела возможность торговать концессиями на строительство железных дорог в России. Пользоваться счетами открыто княгиня не могла, вряд ли бы ей удалось внятно объяснить мужу происхождение этих денег, но и скрыть существование таких счетов, учитывая пронырливость и информированность европейских журналистов, было затруднительно. И в связи с этим следует сказать еще об одном обстоятельстве. После того, как Александр II решил стать частным человеком, интерес публики к нему и его семье постепенно бы охладевал. Однако ни журналисты, особенно представители желтых изданий, ни высший российский свет не оставили бы их в покое. Мы знаем, как усердствовал некий француз Ла Ферте, который буквально не давал прохода Екатерине Михайловне, обещая за воспоминания ее жизни с Александром II баснословные гонорары. В конце концов ему удалось склонить ее к совместному написанию книги, наполненной исключительно интимными подробностями о жизни супругов. В свою очередь великосветское общество бурно обсуждало тот вопиющий факт, что священник русской походной церкви после обедни поцеловал княгине Юрьевской руку, а на ему нет. Более того, она отругала священника за то, что домашний доктор княгини некто Любимов, ходили слухи, что он был для нее не только доктором, не был избран церковным старостой. Иными словами, если широкая публика теряла интерес к бывшей царской чете, то высшие слои общества следили за этой четой с неослабевающим вниманием и неизбывным недоброжелательством. Частная жизнь Александра Николаевича никак не хотела становиться просто и истинно частной. Свой вклад в нагнетание напряженности между супругами могли внести их дети. Особенно тревожил бы Александра Николаевича Георгий, которого совершенно не устраивало положение принца в изгнании. Надо сказать, что честолюбие сына подгревали и сами родители. Помните, еще будучи императором, его отец обронил фразу «Этот настоящий русский, хоть в нем, по крайней мере, течет только русская кровь». Фраза действительно странная. Во-первых, непонятно, по какому поводу и к чему сказанная. Во-вторых, неясно, почему в Георгии текла только русская кровь, если сам Александр Николаевич не был только русским.